Ночью Севергин не спал, караулил. Квит нетерпеливо ворочался в соседней комнате. Мягко ступая, выходил на крыльцо, курил, открывал холодильник, звенел стаканами. Из окна Егор видел, что в садовом домике, где на ночь устроилась Флора, горела лампа. Наконец свет погас. Рядом мерно дышала жена. Казалось, что и Квит успокоился за перегородкой. Но Севергин не верил этой тишине. Через минут 10 Квит поднялся и по-звериному, бесшумно, даже половица не скрипнула, вышел из избы. Севергин вскочил и пошел за ним. — Куда ты? — сонным голосом окликнула его Алена. — Лежи тихо! — приказал Егор. Квита он догнал на полпути к домику Флоры, у гряды, которую вскапывал утром. Белые плавки Квита мелькали в рассветном сумраке. Севергин догнал его и предупреждающе положил руку на плечо. Квит резко обернулся, перехватил руку Егора и, дернув на себя, свалил в рыхлую землю. Злоба и ярость, которые так долго прятал от самого себя Севергин, выплеснулись в коротких разящих ударах и в судороге пальцев, сомкнутых на горле Квита. Он был крупнее, тяжелее и в борьбе не новичок. Квит вяло отрабатывал удары, разученные на груши. «Не надо! Умоляю, не надо!» Спотыкаясь о гряды, к ним бежала Алена. Опомнившись, Севергин немного ослабил хватку, отпустил Квита. «Ты еще об этом пожалеешь!» Прошипел ему на ухо Квит, барахтаясь в жирном черноземе, и почти ласково улыбнулся Алене. «Мы пошутили! Бей, бей, только гитару не трожь! Ай да, Егор, на забыть купаться!» Квит сплюнул набившуюся в рот землю и встал, отряхиваясь и тяжело сопя. «Иди в дом, простудишься!» — крикнул Севергин жене и звонко похлопал Квита по плечу. Алена потерянно побрела к дому. — Ты, тварь, совсем озверел! Чего ты лезешь не в свое дело? — с напором прошипел Квит. — Оставь ее! — с угрозой прошептал Севергин. «Ну, ты и повали!» «А я-то думаю, что ты каждую ночь в Москву летаешь!» «Жена-то наверняка ничего не знает! Не твое дело!» «А вот об этой ночке ты пожалеешь!» — скривился Квит. — Ой, как пожалеешь! Суши сухари, павлин! Дойдя до забытий, Севергин окунулся с головой, смывая землю с коротких светлых волос. Эта река с детства качала его на своих ладонях, утешала и давала силы. Он быстро успокоился и теперь думал, как солгать жене, чтобы было похоже на правду. Едва оставшись один, Квит достал из своего плоского чемоданчика резиновые перчатки, облачился в них как хирург. Потом он вынул из пояса брюк маленький белый пакетик, из кармана дипломата выудил моток скотча и перочинный нож. Он без скрипа отворил гараж Севергина где стоял замурзанный москвич хозяина, и аккуратно приклеил пакетик на днище багажника. Ты эту ночь навсегда запомнишь, Павлин, — бормотал он разбитыми губами.